Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Люди издавна обратили внимание, что история человечества складывается с определенной закономерностью. События настоящего порой с невероятной точностью повторяют случившееся много лет назад. Периодические повторы случаются как в истории целых цивилизаций, так и в жизни отдельных людей. Что это? Случайное стечение обстоятельств или неведомые нам законы природы? Спираль времени. Гай Юлий Цезарь и Петр Первый. Между годами их жизни и правления почти 2000 лет. Но две великие исторические личности удивительно похожи. Оба стали первыми императорами в своем государстве. Оба ввели в своих странах новые календари. Новый год, по которым начинался 1 января. И Цезарь, и Петр были выдающимися военачальниками. Оба учредили в своих армиях генеральные штабы и основали инженерные войска. Даже если не брать для сравнения конкретные факты, совпадений в характерах и судьбах Цезаря и Петра Первого так много, что очень сложно считать их случайными. Американские президенты Авраам Линкольн и Джонсон Фицджеральд Кеннеди. Первого избрали президентом в 1860 году, второго ровно через 100 лет, в 1960. Оба демократы, боролись за гражданские права и искоренение расизма. Именно за это обоих и убили. В Линкольна стреляли в театре Форда. В Кеннеди, когда он ехал по улице в автомобиле «Линкольн», собранном на заводе Форда. Обоих президентов убили в пятницу при стечении народа и на глазах у собственных жен. Обоим пули вошли в голову сзади. Президентов на посту сменили их вице-президенты по фамилии Джонсон. Разница в возрасте которых все та же — 100 лет. Оба помощника глав государства отговаривали своих шефов ехать туда, где в результате президенты были убиты. И таких совпадений в человеческой истории множество. Немало ученых разных стран и направлений неоднократно пытались найти объяснение удивительным фактам и вычислить цикл их повторений. Выдвигалось множество теорий, подтверждения которым неизменно находились в человеческой истории. Назывались разные точки отсчета и разные циклы. Даже гениальный Альберт Эйнштейн параллельно с теорией относительности работал над так называемой теорией повторов. Но по-прежнему человечеству большинство исторических совпадений кажется невероятным. Что на самом деле представляют собой все эти временные закономерности? Раскроем ли мы когда-нибудь загадку цикличности истории? Наверное, в этом нам сможет помочь, опять-таки, только время. Тайное и неизведанное.